Глава 35. Столпотворение. В системе Гипериона 300 кораблей ВКС отступают к порталам, отчаянно увертываясь от назойливых кокосы вражеских истребителей. Возле порталов сущее безумие. Автоматы-диспетчеры зацикливаются от перегрузки, корабли сгрудились в кучу, подобно магнитопланам на воздушных перекрестках ТКЦ. Любой улан-бродяг может перестрелять их, как куропаток. Безумие, подобное эпидемии, проникает в сеть. Военные корабли, перейдя в систему отстойник Матхия, ползут к порталу выходу, как овцы, бредущие по узкому загону. Корабли перебрасывают в систему Хеврона. Жалкие кучки собираются у небесных врат, рощи богов, безбрежного моря, Асквита. Считанные часы отделяют миры сети от атаки Роя. Столпотворение. Сотни миллионов беженцев из приговоренных миров заполняют города и лагеря для мигрантов, где царит нездоровое возбуждение, первая стадия военной чумы. На многих тыловых планетах вспыхнули беспорядки. Три улья на Лузусе, почти 70 миллионов граждан, блокированы полицией из-за бунта, развязанного шрайкистами. Разграблены 30-этажные супермаркеты, толпы громят жилые монолиты. Термоядерные генераторы взорваны, еле удалось отстоять терминексы. Комитет местного самоуправления обратился к гегемонии. Гегемония ввела военное положение и направила морскую пехоту ВКС, дабы изолировать мятежные ульи. Восстание сепаратистов на Новой Земле и Мауи обетованной. Террористические акты роялистов Гленнон-Хайта, не подававших признаков жизни уже лет 70, Наталии, Армагасте, Нордхольме и Ли-3. И опять бесчинство шрайкистов, теперь уже на Циндао, Сычуань и возрождении Вектор. Штаб ВКС на Олимпе тут же перебрасывает возвращающиеся с Гипериона войска на планеты Сети. Срочно посаженные на факельщики команды подрывников в прифронтовых системах рапортуют. Сферы сингулярности подготовлены к уничтожению. Дело за приказом с ТКЦ. «Имеется более эффективный способ», — спокойно сообщает советник Альбедо Мэйни Гладстон, ведущий военный совет. Секретарь Сената обращается к послу техноцентра. «Существует оружие, способное уничтожить бродяг, не причинив никакого вреда собственности гегемонии. И даже собственности бродяг, если уж на то пошло». Генерал Морпурго хмурится. «А, вы о бомбе, аналогичной по действию жезлу смерти», — говорит он. «Она нам не подходит. Военные эксперты доказали, что дальность ее действия безгранична. Мало того, что это бесчестное оружие противоречит Нью-Бусидо, оно уничтожит вместе с захватчиками и наше население». «Отнюдь», — возражает Альбедо, «если граждане гегемонии будут защищены надлежащим способом, обойдется без жертв. Как вам известно, нейродеструкторы могут быть настроены на определенную длину церебральных волн. То же самое можно проделать и с бомбой. Она не тронет ни домашний скот, ни диких животных, ни даже человекообразных». Встает генерал ВКС Ван Зейт, командующий морской пехотой. «Но защитить население невозможно. Эксперименты показали, что тяжелые нейтрино, испускаемые этой бомбой, проникают в толщу камня или в металл на глубину 6 километров. Убежищ такой глубины не существует». Проекция советника Альбедо непринужденно облокачивается на стол. «У нас есть 9 миров с готовыми убежищами для миллиардов», — замечает он негромко. Гладстон кивает. «Лабиринты», — шепчет она, — «но переместить туда такое количество людей невозможно». «Напротив», — Альбедо благодушно качает головой. «Теперь, когда вы присоединили Гиперион к протекторату, каждый лабиринтный мир включен в нуль-сеть. Техноцентр может организовать переброску населения непосредственно в эти подземные убежища». За длинным столом совета поднимается шум, но Мэйна Гладстон не отрывает горящего взора от Альбедо. Она знаком призывает к тишине, и гомон стихает. «Расскажите нам поподробнее», — говорит секретарь Сената. Очень интересная идея. Консул сидит в пятнистой тени невысокой Невиллонии и ждет смерти. Его руки, заломленные за спину, связаны обрывком фибропластика. Лохмотья, в которые превратилась его одежда, еще не успели высохнуть, лицо мокро от купания, а может быть от пота. Двое мужчин, стоящие над ним, заканчивают инспекцию его рюкзака. «Блин», — говорит первый. «Ну ничего стоящего, только это мудацкое старье». Он сует за пояс пистолет отца Лами и Брон. «Жаль, что не смогли достать его ковер-самолет», — вставляет второй. «Да уж, больно красиво летела эта рвань к лягушкам в гости». И оба покатываются со смеху. Консул, скосив глаза, смотрит на двоих здоровяков. Темные силуэты в хаки на фоне вечернего неба. Судя по акценту, оба уроженцы Гипериона, а их внешний вид — разномастные предметы устаревшей экипировки ВКС, тяжелые универсальные винтовки, накидки из кусков хамелеоновых скафандров — наводит на мысль, что перед ним дезертиры из гиперионовских сил самообороны. Судя по всему, оставлять своего пленника в живых они не намерены. Сначала, ошеломленный падением в реку Хулай, запутавшийся в веревках, которые накрепко связали его с рюкзаком и бесполезным ковром-самолетом, консул счел их спасителями. Он сильно ударился о поверхность воды, долго, невероятно долго не мог выбраться на поверхность, и все же не захлебнулся. Всплыв, он попал в сильное течение и вновь пошел ко дну под тяжестью коврика. То была ожесточенная, но безнадежная схватка с судьбой, и консул все еще находился в 10 метрах от мелководья, когда один из здоровяков выскочил из зарослей Невиллонии и бросил консулу веревку. На берегу бродяги избили его, связали, вывернули карманы и рюкзак, и, судя по небрежным замечаниям, готовились, не откладывая дело в долгий ящик, перерезать ему горло. Тот, что повыше, с каким-то вороньим гнездом из намасленных вихров на голове, присаживается на корточки перед консулом и вытаскивает из ножен керамический кинжал. «Что скажешь на прощание, дедуля?» Консул облизывает губы. Он видел тысячи фильмов и гололент, где в подобный момент герой пинком ломал одному противнику ноги, колотил другого, пока тот не падал без чувств, хватал оружие и расстреливал обоих, даже не потрудившись развязать себе руки, а потом уходил навстречу дальнейшим приключениям. Но консул не чувствует себя героем. Он устал, он стар. На нем живого места не осталось после падения в реку и того, что за ним последовало. Ему ли тягаться с этими молодцами? Драки он видел и даже однажды сам помахал кулаками. Но его жизнедеятельность протекали хоть и в суровом, но таком далеком от физического насилия мире дипломатии. Консул снова облизывает сухие губы. «Я могу заплатить вам». Тип на корточках, улыбаясь, водит ножом перед носом консула. «Чем, дедуля? Твоя универсальная карточка у нас, а на нее и дерьма не купишь». «Золотом», — приводит консул единственный аргумент, пронесший свою магическую силу через века. Громила, сидящий перед ним, не реагирует. Стоит ему взглянуть на лезвие, как в его глазах появляется зловещий блеск. Но тут подходит другой и кладет тяжелую руку на плечо напарника. «О чем ты болтаешь, мужик? Где ты возьмешь золото?» «Мое судно», — отвечает консул, — «Бенарес». Сидящий подносит лезвие к собственной щеке. «Да брешет он, Чес. Бенарес — это старая плоскодонная баржа, которую таскают манты. Знаешь, чья она была? Тех синежопых, которых мы 3 дня назад кокнули». Консул прикрывает глаза и борется с приступом тошноты. А Беттик и другие андроиды, экипаж Бенареса, покинули баржу на катере менее недели назад и поплыли вниз по реке в поисках свободы. Но, видимо, они так и не нашли ее. «А, Беттик», — говорит консул, — «капитан судна, он разве не говорил о золоте?» Верзила с ножом ухмыляется. «Бухтел он много, но говорил мало», — Сказал, что судно со всем своим дерьмом отправилось в Эдж. Я еще подумал, что-то далековато для баржи без мант. «Заткнись, Обем!» — второй опускается на корточки перед консулом. «И что, мужик, ты держишь золото на этой дырявой барже?» Консул поднимает голову. «Вы не узнали меня? Я был консулом гегемонии на Гиперионе. Много лет». «Хватит пудрить мозги», — говорит бандит с ножом, но второй прерывает его. «Да, мужик, припоминаю. Я видел твою личность в лагерной голой нише, когда был пацаном. Но какого дьявола ты тащишь золото вверх по реке, когда небо того и гляди сверзится всем нам на голову? Отвечай!» «Мы хотели укрыться в башне Хроноса», — говорит консул, стараясь ничем не выдать своей радости и вознося хвалу судьбе за каждую лишнюю секунду жизни. «Почему? Ведь он так устал от всего. Готовился умереть. Но только не сейчас. Не сейчас, когда Сол с Рахилью и другие надеются на него». «Несколько самых богатых жителей Гипериона», — продолжает он. «Военные, ведавшие эвакуации, не позволили им забрать с собой слитки, и я согласился помочь. Хотел укрыть золото в подвалах башни Хроноса. Это старый замок к северу от уздечки. За комиссионные, конечно». «Но ты рехнулся», — насмешливо восклицает тип с ножом. «Теперь вся земля к северу отсюда Шрайкова». Консул роняет голову. Ему незачем изображать усталость и разочарование побежденного. «И мы это поняли. Матросы-андроиды дезертировали на прошлой неделе, а Шрайк убил пассажиров. Я остался один и решил спуститься вниз по реке». «Бряхня!» — говорит тип с ножом. Его глаза снова загораются недобрым мутным огнем. «Погоди!» — вмешивается его товарищ и наотмашь бьет консула по лицу. «И где он теперь, твой золотой корабль, а, старик?» Консул ощущает во рту соленый вкус крови. «В верхнем течении реки. Но не на самой реке, а в притоке». «Лава», — говорит бандит с ножом и прикладывает лезвие к шее консула. «Чтобы перерезать жертве горло, достаточно просто повернуть нож». «Слушай меня, Чес, брехня все это. Только время потеряем». «Погоди!» — рявкает второй. «Вверх по реке, значит? И далеко отсюда?» Консул вспоминает притоки, над которыми летел последние несколько часов. Уже поздно. Солнце на западе почти касается ветвей. «Да прямо за шлюзами Карла», — говорит он. «А чего ты бросил баржу и полетел на этой фитюльке?» «За помощью», — отвечает консул. Действие адреналина давно прошло, и сейчас он испытывает страшный упадок сил, граничащий с отчаянием. «На берегах очень много бандитов. Мне показалось, что баржа — это слишком рискованно. Ковер-самолет надежнее». Тот, которого зовут Чезом, смеется. «Убери-ка нож, Обем! Прогуляемся вверх по реке, а?» Обем вскакивает. Он и не думает убирать нож, но теперь лезвие и гнев обращены на Чеза. «Ты чё, рехнулся? Голова у тебя на плечах или куча дерьма? Ему помирать неохота, вот он и тянет резину. Разве не видишь?» Чез и бровью не ведет. «Конечно, врать ему никто не мешает. Ну и что? До шлюза в ходу полдня. Ни баржи, ни золота. Режешь ему глотку. Тихо-тихо. Медленно-медленно. Есть золото. Все равно можно поиграть ножиком. Только уже с золотишком в кармане. Ну и как?» Мысли Обима мечутся между злобой и алчностью. Отскочив в сторону, он одним ударом перерубает 8-сантиметровую невелонию и еле успевает отпрянуть, как дерево с треском падает на речной откос. Схватив консула за шиворот, бандит рычит ему в лицо. «Ну ладно, гегемон, Посмотрим на твои сокровища. Закричишь, побежишь, упадешь, споткнешься. Буду резать уши и пальцы. Просто так, для тренировки. Понял? Консул с трудом поднимается, и все трое скрываются под сенью низких деревьев. Чез впереди, Обим замыкает шествие, а между ними еле тащится консул. Назад, туда, откуда прибыл. Прочь от города, корабля и всех надежд спасти Соло и Рахиль. Минул час. Консул никак не придумает, что ему делать, когда они дойдут до места и не обнаружат там баржи. Несколько раз Чез знаками призывает их затихнуть и затаиться. Один раз, когда на деревьях завозились птицы, второй, когда донесся какой-то шум с того берега. Похоже, во всей округе ни души, помощи ждать неоткуда. Консул вспоминает выгоревшие здания вдоль реки, пустые хижины, голые причалы. Страх перед Шрайком, страх прошляпить эвакуацию и остаться на поживу бродягам, а также многомесячное бесчинство дезертиров из сил самообороны опустошили местность не хуже чумы. У консула одна надежда. Когда они подойдут вплотную к шлюзам, он попытается прыгнуть в реку и доплыть со связанными руками до лабиринта островков ниже по течению. Там можно укрыться. Только ему не доплыть до них и с развязанными руками. Сил нет. Кроме того, у бандитов винтовки они в два счета прикончат его. Даже с 10-минутной форой. Консул слишком измучен, чтобы шевелить извилинами, слишком стар для героических деяний. Он думает о жене и сыне, погибших много лет назад при бомбардировке Брешии. Их убили люди, знавшие о чести не больше, чем эти шакалы. Консул сожалеет лишь об одном, что не выполнил обещание, не сумел помочь своим спутникам. Вот о чем он думает. И еще о том, что теперь не узнает, чем все кончится. Обим, идущий сзади, смачно сплевывает. «Ну его к псам, Чез, а? Давай посадим его и немножко порежем, чтоб заговорил, а?» Чез трет глаза, пот так и льет с его лба. Смотрит на консула и, глубокомысленно сдвинув брови, отвечает. «Во-во, так оно быстрее и надежнее. Ты прав. Только постарайся, чтобы язык у него шевелился до конца». «Спрашиваешь?» — ухмыляется Обим, забрасывая винтовку на плечо и вытаскивая свой суперкинжал. «Не двигаться!» — раздается сверху громовой голос. Консул падает на колени, а бандиты с профессиональной прыткостью вскидывают винтовки. Налетает порыв ветра, поднимая пыль и раскачивая деревья. Консул задирает голову, как раз чтобы заметить некую судорогу облачной пелены, скользящую чуть ниже самих облаков. Нечто массивное нависает над ними и начинает снижаться. В следующий миг Чез уже наводит свой игольник, а Обим целится в невидимку из гранатомета, но тут же все трое падают ничком. Не сраженные автоматной очередью и не как игрушечные человечки из задачки по баллистике, а как срубленное Обимом дерево. Консул, рухнувший лицом в пыли гравии, лежит не моргая. Он не в состоянии моргнуть. «Парализатор», — думает он. Мысли вязнут, словно голова наполнена прогорклым маслом. Возникает маленький циклон, что-то большое и невидимое опускается между тремя распростертыми в пыли телами и берегом. Консул слышит жужжание, наверное, открывается люк, и замедляющееся тиканье и щелканье реверс-турбин. Он все еще не в состоянии ни моргнуть, ни поднять головы. Поле его зрения сводится к нескольким камешкам, горке песка и микролужайке с одиноким муравьишкой-архитектором, на таком расстоянии просто огромным. Муравей вдруг проявляет интерес к влажному, немигающему глазу консула. Он разворачивается и направляется к этой блестящей штуке, а консул мысленно молит идущие к нему ноги идти быстрее. Его берут под руки. Знакомый, дрожащий от волнения, голос произносит. «Черт возьми, ты как вырос толстели!» Каблуки консула бороздят грязь, проезжая по скрюченным пальцам Чеза или Обима. Консул не может оглянуться, чтобы посмотреть. Он не видит и своего спасителя, воспаряя воздух под ворчливую летанию негромких ругательств. Затем он вплывает в откидной люк фонарь скиммера, камуфляж отключен, и падает на мягкую кожу откидного пассажирского сиденья. Перед консулом появилось мальчишеское лицо генерал-губернатора Гипериона Тео Лейна. Освещенный красными сигнальными огоньками, сейчас он смахивает на довольного чертенка. Наклоняясь к консулу, чтобы защелкнуть ремни безопасности, его бывший заместитель смущенно произносит: «Извините, что пришлось парализовать и вас за компанию». Тео выпрямляется, застегивает собственные ремни и берется за рычаги. Скиммер под ним вздрагивает, отрывается от грунта, на секунду зависает и начинает плавно подниматься. Ускорение вдавливает консула в сиденье. «Не было особого выбора», — вплетается в негромкий рокот двигателя голос Тео. «На скиммерах не разрешают ставить никакого оружия, кроме полицейских парализаторов. Свалить всех вас на самой щадящей высоте и быстренько похитить ваше превосходительство, я подумал, что это самый безопасный способ». Знакомым движением большого пальца Тео подталкивает свои древние очки вверх и, улыбаясь, оборачивается к консулу. «Старая поговорка наемников. Убивай всех подряд, Бог сам рассортирует. Помните?» Консул находит в себе достаточно сил, чтобы пошевелить языком и выдавить какой-то звук, при этом слюна стекает по щеке и капает на кожаное сиденье. «Передохните», — говорит Тео, сосредоточиваясь на приборах. «Еще 2-3 минуты, и вы сможете разговаривать. На такой высоте особой скорости не разовьешь, так что в Китсе будем минут через 10». Он бросает взгляд на своего пассажира. «Вам повезло, сэр. Должно быть, ваш организм здорово обезвожен. Те двое как повалились, так и обмочились. Гуманная штука этот парализатор, но можно здорово оконфузиться, если под рукой нет запасных штанов». Консул пытается высказать свое мнение об этом гуманном оружии. Но у него ничего не получается, и Тео Лейн вытирает щеку бывшего начальника своим носовым платком. «Еще пара минут, сэр. Должен предупредить вас. Когда паралич проходит, это чертовски неприятное ощущение». В ту же секунду в тело консула впиваются тысячи булавок. «Черт возьми! Как ты меня нашел?» — спрашивает консул. До города еще несколько километров. Они по-прежнему летят над рекой. Теперь консул в состоянии сидеть не горбясь и говорить более или менее членораздельно. Но он рад, что пока можно не вставать. «Что, сэр?» «Я спрашиваю, как ты меня нашел? Откуда ты узнал, что я возвращаюсь, и притом вдоль реки?» «Получил мультиграмму от Гладстон, прямо на наш старый аппарат горячей линии». «Гладстон?» — консул трясет руками, пытаясь вернуть к жизни какие-то резиновые сосиски, которые болтаются на месте пальцев. «Она-то откуда узнала? Приемник бабушкиного комлога я оставил в долине, чтобы связаться с остальными, когда доберусь до корабля. Ничего не понимаю». «Я не в курсе, сэр, но она точно указала ваше местонахождение и сообщила, что у вас неприятности. Сказала даже, что вы летите на коврике». Консул недоуменно качает головой. «У этой дамы источники информации, которые нам и не снились, Тео». «Видимо, так, сэр». Консул внимательно оглядывает друга. Тео Лейн занимает пост генерал-губернатора нового протектората уже год с лишним. Но старые привычки забываются не скоро. Обращение «сэр» — одна из них, рецидив 7 лет службы в должности вице-консула и главного референта при консуле. В последнюю их встречу с этим молодым человеком, теперь уж и не столь молодым, внезапно сознает консул, груз ответственности избороздил лоб Тео глубокими морщинами. Тео рвал и метал от того, что консул не согласился занять пост генерал-губернатора. Это было немногим больше недели назад, в другую эпоху. «Кстати», — говорит консул, старательно выговаривая каждое слово. «Благодарю тебя, Тео». Генерал-губернатор, погруженный в раздумья, рассеянно кивает. Он ни о чем не спрашивает консула, не интересуется судьбой остальных паломников. Река под ними становится шире и делает поворот. Гранитные лбы невысоких скал по обеим сторонам Хулай розовеют в лучах заката. Кроны вечно голубых невеллоний трепещут на ветру. «Тео, как это ты сам вырвался сюда? У тебя там, в Китсе, наверное, светопреставление». «Более чем». Включив автопилот, Тео поворачивается к консулу. «До вторжения бродяг остались считанные часы, а может и минуты». Консул меняется в лице. «Вторжение? Ты хочешь сказать высадки? А какая разница?» «А как же флот гегемонии?» «Отступает в беспорядке. Они и так едва сдерживали атаки роя, а когда бродяги вторглись в сеть...» «Как в сеть?» «Уже пало несколько систем. Другим угрожает вторжение. Штаб ВКС приказал флоту отступать через военные порталы. Но, судя по всему, корабли так и не смогли оторваться от противника. Информации никакой, но и без того ясно, что у бродяг развязаны руки. ВКС держит оборону только вокруг сверхсингулярности и порталов». «А космопорт?» Консул словно воочию видит на месте своего корабля груду обломков. «Пока не бомбят, но ВКС спешно выводит свои вспомогательные корабли. Они оставили там лишь кучку морских пехотинцев». «А что же эвакуация?» Тео смеется. Консулу кажется, что этот горький смех срывается с губ кого-то другого, а не его помощника. «Вся эвакуация сводится к драке. Дипломаты и чиновники гегемонии сражаются за место на последнем челноке». «И даже не пытаются спасти мирных жителей?» «Сэр, они не в силах спасти даже своих близких. По дипломатической мультилинии дошли слухи, что Гладстон решила пожертвовать мирами, к которым движутся раи, чтобы отвлечь их от сети. Она надеется таким способом перегруппировать войска и выгадать несколько лет на укрепление обороны». «Боже мой!» — шепчет консул. Большую часть жизни он прикидывался слугой гегемонии, вынашивая планы ее уничтожения, чтобы отомстить за бабушку. Но теперь одна только мысль, что все это происходит на самом деле. «Что слышно о Шрайке?» — спрашивает он немного погодя, завидев впереди низкие белые здания Китса. Солнечные лучи касаются горных вершин и речной глади. Последнее благословение перед приходом тьмы. Тео качает головой. Кое-какие сообщения поступают, но теперь роль главного пугала узурпировали бродяги. «Так он не появился в сети?» Генерал-губернатор недоуменно глядит на консула. «Шрайк? В сети? Как он может там очутиться? На Гиперионе до сих пор не разрешили ставить порталы. А возле Китса, Эндимиона и порт Романтика его пока не видели. До крупных городов он не добрался». Консул не отвечает, но в душе криком кричит. «Господи, мое предательство! Все зря! Я продал душу, чтобы гробницы времени раскрылись, а Шрайк и не думает губить сеть. Бродяги! Они нас перехитрили! Предав гегемонию, я сыграл им на руку». «Послушайте», — вдруг охрипшим голосом произносит Тео, касаясь руки консула. «Гладстон не просто так приказала мне бросить все и найти вас. Она санкционировала освобождение вашего корабля». «Слава богу», — восклицает консул, — «я могу...» «Подождите. Вы не должны возвращаться в долину гробниц. Она хочет, чтобы вы курсировали по системе, избегая оборонительного периметра ВКС, и в конце концов вошли в контакт с руководством Роя». «Роя? Почему я должен...» «Секретарь Сената надеется, что вы вступите с ними в переговоры. Каким-то образом ей удалось дать им знать, что вы вот-вот появитесь. Она считает, что раз вы знакомы с ними, то они вас подпустят, не расстреляют ваш корабль. Правда, никаких гарантий она не получила. Так что дело рискованное». Консул откидывается на спинку кожаного сиденья. Он чувствует себя так, будто вновь попал под нейропарализатор. «Переговоры? И о чем, черт возьми, мне с ними переговариваться?» Гладстон свяжется с вами по мультилинии, когда вы вылетите с Гипериона. Это нужно сделать срочно. Сегодня. Прежде чем миры первой волны будут захвачены раями. Консул слышит слова «миры первой волны», но не спрашивает, входит ли в их число его любимая Мауи обетованная. Возможно, думает он, так лучше. И заявляет. «Дудки, я возвращаюсь в долину». Тео поправляет очки. «Она не допустит этого, сэр». «Да», — консул улыбается. «И как же она меня остановит? Расстреляет корабль?» «Не знаю, но сказала, что не допустит». В голосе Тео звучит искреннее огорчение. «На орбите находятся факельщики и сторожевики ВКС, сэр. Эскорт последней группы катеров». «Хорошо», — консул все еще улыбается. «Пусть попробуют меня сбить. Все равно за 200 лет еще ни одному кораблю с людьми на борту не удалось сесть в районе гробниц. Корабли садились благополучно, вот только люди исчезали. Прежде чем меня подстрелят, я уже буду болтаться на дереве Шрайка». Консул на миг прикрывает глаза и представляет, как его опустевший черный звездолет садится в пустыне. Сол, Дюрей и чудесным образом возвратившиеся остальные спешат укрыться в корабле, чтобы откачать в операционной хетамастина и ламию брон и погрузить кроху Рахиль в спасительную криогенную фугу. «Господи!» — шепчет Тео, и дрожь в его голосе возвращает консула к реальности. Они миновали последнюю излучину перед городом. Утесы здесь выше, их череда заканчивается горой с изваянием печального короля Билли. Уже коснувшееся горизонта солнце освещает низкие облака и здания на вершинах восточных холмов. Над городом бушует война. Лазерные лучи сверху и снизу пронзают облака. Корабли вьются в воздухе, как мошки, и горят, как мотыльки, подлетевшие слишком близко к манящему огню лампы. Из облаков вываливаются парапланы и прозрачные пузыри левитаторов. Враг осаждает столицу планеты, Китс. Бродяги явились на Гиперион. «Боже мой!» — в ужасе шепчет Тео. На лесистом хребте северо-западнее города вспыхивает огонек. Переносной ЗРК. Оставляя дымный след из леса прямо на их скиммер с гербом гегемонии, несется ракета. «Держитесь!» — кричит Тео, переходит на ручное управление, дергая переключатели и резко опрокидывает скиммер на правый борт, пытаясь попасть внутрь радиуса разворота маленькой ракеты. Взрыв в кормовой части. Консул повисает на ремнях безопасности и на мгновение слепнет. Когда зрение возвращается к нему, он видит, что кабина полна дыма. Во мраке мигают красные аварийные глазки, и хор тревожных зуммеров рапортует о выходе из строя самых разнообразных систем. Тео наваливается на штурвал. «Держитесь!» — снова произносит он, потерявший всякий смысл слова. Бешено крутясь вокруг своей оси, скиммер на мгновение находит под собой опору, вновь теряет ее и, кувыркаясь, падает на горящий Китс.